Глава 24. В принципе, счастье с сыном сегодня уже случилось, еще там, у мастушек, когда Аким разрешил ему сесть на руль этого судна. Но раз уж хлебать мальчишки счастья так полными пригоршнями. Они добрались до ключей, не встретив ни одной лодки по дороге. Аким на самых малых оборотах стал ходить от одного пятна открытой воды к другому. То ли присматривался, то ли прислушивался. В общем, в одном месте он моторы и заглушил. Ветра не было, он встал к краю большого ковра тины, одним бортом к открытой воде. Это и были ключи. Якорь был тут не нужен. Стало тихо, а Олег обернулся и смотрит на отца. Что делать-то? И Аким ему говорит. «Ну а чего ты сидишь-то? Рыбачить собираешься? Так разбирай снасть». Повторять Олегу не нужно. Топая сапогами по дну лодки, он проворно встает, берет рюкзаки и начинает доставать оттуда правильно сложенные лесы, аккуратно раскладывать их на банках. Достает короб с крючьями и тройниками, вытаскивает нужные крючки, пока не самые большие, и начинает крепить их к стальным поводкам на лесах. Аким закуривает и смотрит, как работает сын. Отцу нечего ему сказать или посоветовать. Олег с измальства крутится рядом с ним, когда он готовит дома снасти. Сын давно уже разбирается в снастях. Олег накручивает на крючок пластиковую приманку и смотрит на отца. «Ну, что теперь?» «Видишь перья рогоза? Вон они растут поодиночке». «Ага», — сразу соображает сын. «Значит, тут под нами глубоко обрыв, а там подъем. Карась днем на склоне кормится». «И карась», — кивает отец. «Ну и стекляшка там может быть, но для стекляшки сейчас рано еще. Она в темноте сейчас сидит». «Угу», — кивает сын и, раскрутив как следует грузило, кидает снасть от лодки в сторону редких перьев рогоза. Тяжелое грузило летит, тянет лесу, быстро разматывая ее, и, наконец, плюхается в воду с небольшим всплеском. «Ну, неплохо кинул», — отмечает таким. Сын тут же оборачивается к отцу. «Бать, может, вторую кинуть?» «Можно», — соглашается Саблин. «Только обожди малость, выжди пару минут. Карась он уже всплеск увидал, уже увидал, что на дно что-то упало. Может, какой голодный найдется, ждать не станет, сразу кинется». «Угу», — Олег, накрутив лесу на перчатку, присаживается на банку, смотрит на воду, собирается ждать голодного карася. Но ждать ему не пришлось. Тут же чуть провисшая с борта леса вздергивается и натягивается, а сын вскакивает в лодке. «Батя, взял, взял!» «Ну так выводи», — спокойно говорит отец. Он не собирается помогать сыну. Сидит, курит. «Набирай его». И сын начинает набирать лесу, подводя рыбу к лодке. Олег немного суетится, топчется, но лесу собирает правильно. Он оборачивается к отцу. «Батя, большая, да?» «Да не очень», — замечает таким. «Рыба идет легко, карась, 3-4 кило весом». Наконец парень подтягивает ее к лодке и берет специальный крюк. Крюк острый, таким зацепив рыбу, втягивают ее в лодку. Но он для большой рыбы, а тут 3-килограммовый карась. «Олег, брось крюк», — советует отец. «Больше целиться будешь. Вытаскивай его за поводок, он не сорвется, только смотри аккуратно, видишь, у него черные перья. Они острые, перчатку сразу проколют». «Знаю, бать», — отзывается сын, вытаскивает рыбу, бросает ее на дно лодки. Бросает и смотрит на отца, как будто ищет его одобрение. Саблин кивает ему. «Ну, с почином тебя». Карась полупрозрачный, бесформенный, весь в черных, длинных и острых перьях, лежит на дне лодки и почти не шевелится. А вокруг него уже расплывается желтое пятно. Карась — рыба очень жирная, почти как стекляшка, только вот выдавить из нее масло сложно. И поэтому она идет на корм свиньям и курам, и те ее с удовольствием едят и быстро набирают вес. Не то что от противного ерша. «Олег», — зовет сына Аким, пока тот разглядывает рыбу. «Чего?» «А ты видал, какая лодка была, когда мы ее брали?» «Хорошая была», — откликается сын. «Чистая была», — уточняет отец. «Я помою, бать», — сразу заверяет отца Олег. И уже выкручивая из рыбы крючок с наживкой, замечает. «Батя, у нее весь зад погрызен». «Так это хорошо», — отвечает Саблин. «Это его другие караси грызли, пока ты его выводил». «А чего же в этом хорошего, бать?» «Рыбы тут много, а значит, она голодная. За пару часов пару пудов возьмешь». «А может, еще и щука тут стоит где-то рядом, прячется под тиной». Еще два заброса и еще два карася в лодке. Правда, эти были поменьше. Можно было отцу тоже размотать снасть. Но Аким, удобно развалившись на банке, только глядит на сына и почти не лезет к нему с советами. Еще одна рыба, уже крупная, сорвалась с крючка возле самой лодки. Но, накрутив кусок яркого пластика на каленый крючок, Олег снова закидывает его на подводный склон. Он оборачивается на отца. «Батя, ты смотришь, да?» И тут же леска снова натягивается, да так, что от неожиданного рывка парень чуть не теряет перчатку вместе с намотанной на нее лисой. Но Олег удерживает тонкую нить в руке и снова следует рывок. На сей раз рыба кидается в сторону, под поле ряски. И снова с заметным усилием. Олега мотнуло по лодке в сторону носа, и опять он удерживает лесу в руке. Парень оборачивается на отца. «Батя, что делать?» А крупная рыба тянет его теперь в другую сторону. Олег едва не падает, споткнувшись о банку. «Ты не топчись, не топчись». Голос у отца спокойный. «Ногой упрись в борт». «Батя, она рвется!» — почти кричит сын. А рыба действительно мечется в воде из стороны в сторону. «Мечется? Так она и должна, а ты не давай большого хода. Подбирай, добирай лесу на себя». «Тянуть?» — кричит Олег, топая сапогами по лодке вслед мечущейся рыбе. «Тяни, тяни. Имей в виду, чем больше ты ее в воде мурыжишь вот так, тем меньше масла в ней будет. Подбирай ее на себя». Саблин привстает с банки, решив чуть помочь сыну. Через минуту очень хорошая рыбина, похожая на бесцветное желе с едва заметными контурами скелета внутри и килограммов на 9 весом, выгибается на дне лодки. Стекляшка. «Ну, неплохая», — говорит отец. Олег тяжело дышит. Оно и понятно. В дневную жару так работать в КХЗ и респираторе оно непросто. Ну, так сам хотел. Охота, она, как водится, пуще неволи. «Попей воды», — говорит Саблин, снова садясь на свое место. «Да не, нормально», — отвечает сын, явно бравируя своей жаростойкостью. «Отец-то не пьет, жару терпит, значит, и ему нужно терпеть». «Попей», — говорю, — настаивает Саблин. «Пол-литра выпей». Олег тут уже не спорит, делает, как сказал отец. Берет канистру, пьет быстро, быстрее хочет начать рыбачить снова. Едва ставит посудину с водой, сразу хватается за снасть. Все. Напал на парня рыбачий раж. То явление Акиму знакомое. Он и сам его переживает постоянно. Раж, азарт рыбачий — это наркотик. Как им накроет, так про все вокруг забываешь. И про воду в жару, и про сигареты. Из-за него человек начинает готовиться к рыбалке загодя, уже от подготовки чувствуя подъем. От одного лишь предчувствия, скорого азарта, получая удовольствие. А уж что настоящий рыбарь чувствует, когда вот так вот, с усилием, с преодолением, достает из воды одну рыбину за другой. Тут простому, неболотному человеку и не передать. А когда это чувство азарта накладывается на понимание того, что каждая выловленная рыбина добавляет очков выживания близким рыбака, его семье, так тут и вовсе человека накрывает эйфория. Это и есть рыбачий раж. В общем, с этого места они уходить не стали. Рыбы тут было много, и до сумерек дно лодки между кубриком и банкой было завалено рыбой. Хорошей рыбой. Ерша почти не было. 2 пуда карася и 0,5 пуда, а может еще и чуть больше, совсем неплохой стекляшки. Олег был вымотан, ведь Аким, по сути, не помог сыну ни с одной рыбиной. Парень все вытащил сам. И улов был совсем неплох для молодого рыбаря. Прапорщик, может, взял бы рыбы и побольше, но тут сравнивать нельзя. Отец-то сколько лет провел в болоте, и сила у него другая. Сыну пока до него далеко, но все равно порадовал Олег отца. Как завели моторы, а снасти были спрятаны в рюкзак, сын выпил много воды, сел на банку, перевел дух и притих. Саблин смеется про себя. Устал. «Олег!» «Чего, бать?» «А как ты будешь завтра в школе-то? Руки будут трястись. Ни писать, ни в кнопки попадать не сможешь». «Да уж, как-нибудь», — отвечает сын. «Ты пока отдохни. Нам час идти», — говорит Саблин. «Но не забывай, тебе еще лодку мыть, рыбу грузить, стекляшку в приемку сдавать». «Да, я помню». «Ага, вот и помни. Особливо в следующий раз не забывай, как снова будешь на рыбалку проситься». Саблин опять усмехается. «Ну а как он думал?» И тут же опять заговаривает с сыном. «И как ты думаешь делить улов?» «Делить?» Сын, кажется, удивляется. Он об этом и не думал, что ли. «Ну, если ватагой рыбу добывают, или, к примеру, артелью, то нужно знать, как делить улов. Вот в ватаге там завсегда делит атаман, а в артели — так общество, то есть по уговору, как люди промеж себя договорятся». «Не знаю, бать», — признается Олег. «А у нас с тобой ватага или артель?» «Хе-хе», — смеется прапорщик, — «это как поглядеть». «Ну, если ты атаман, так ты и дели», — предлагает сын. «Атаманом у нас», — Саблин опять смеется, — «мамаша твоя». Сын тоже смеется. «Ага, бать, я иной раз думаю, что она тебя и во взводе твоем подменять сможет». «Во взводе?» Аким тут не согласен с сыном. «Бери выше, ей упорства хватит, что и сотней заправлять». «Да, она у нас настырная», — соглашается Олег. «А еще как начнет глаза таращить, так сразу хочется все ее приказы выполнять. А уж как крикнет, — он машет рукой, — так даже свиньи жевать перестают. Уважают мамку». Они, вспоминая глаза матери и жены, ее окрики, смеются. И потом Аким продолжает. «Ладно, значит, поделим так. Карася матери отвезем, на корм скотине, а стекляшку отнесем в приемку. Выдавим масло. То масло, что потратили на рыбалку, в моторы зальем. А все, что останется, то деньги твои». «Мои?» — не верит Олег. «Ну ты же рыбачил, — говорит ему отец, — а я только глядел, курил да воду пил». «Спасибо, бать», — наконец после паузы произносит сын. Саблин же ничего ему не отвечает. Солнце уже катится на западе к горизонту, рогоз из бурого становится красным. В общем, хорошо порыбачили. На пирсах они сгрузили рыбу в мешки. Саблин повез ее к приемке и всю взятую стекляшку тут же отдал на масло. Получилось... Ну, нормально. Он отобрал пару литров для заправки баков на лодке Савченко, а остальное взял деньгами. 33 копейки. Ну, даже если не считать карася, нормальная деньга. В чайной посидеть хватит. И хорошо посидеть. Пошел к казакам под навес. Там можно покурить, сняв респиратор. Ну и, конечно, пошли разговоры. «Ну, что взял Аким?» «Карася немного, да стекляшки малость. А улитку?» «Да, поставил пару верешей, да не проверял еще, устал что-то». «А лодка у тебя теперь чья?» Конечно, все знают, что он на лодке Савченко ходит, и, конечно, это всех интересует. «Да моя побита, вот на его и пошел». Никто не спросил прапорщика, кто же тебе дал лодку покойника, а почему из двух его лодок ты взял большую и прожорливую? Просто все знают, что Савченко с Саблиным старинные приятели. И как там у них все промеж себя заведено насчет имущества, люди могут только гадать. Хотя всем им очень этот вопрос интересен. Наконец пришел Олег. «Бать, я лодку помыл». И Саблин, попрощавшись с казаками, пошел к своему квадроциклу. Идет, сыну на плечо руку положил, а потом лезет в карман и достает оттуда деньги. «Вот, твоя добыча», — вкладывает монеты в руку Олегу. Уже стемнело, и сын не сразу смог их пересчитать, а пересчитав, и говорит отцу. «Спасибо, бать». «А чего мне-то спасибо?» «Ты же сам добыл».